первые годы бедствий немецкой оккупации, когда я ради работы бросил учебу в школе, в одну из двух старостильнических церквей Волоса пришел служить приходским священником святогорский иеромонах. Его духовным отцом был старец Иосиф Исихаст, как он сам его называл. Этот иеромонах-святогорец стал для меня в то время драгоценным советником и помощником в духовной жизни. Я избрал его своим духовником, и благодаря его рассказам и советам в скором времени стал чувствовать, как мое сердце отдаляется от мира и устремляется к Святой Горе. Особенно что-то загоралось во мне, когда он рассказывал о жизни старца Иосифа, и пламенной становилась моя молитва о том, чтобы поскорее с ним познакомиться. Я старался, насколько это возможно для ребенка, подвязаться в миру и с 14 лет хотел стать монахом. Но мой духовник, отец Ефрем, сказал: «Ты, Иннакис, еще не можешь стать монахом. Ты очень юн. Подрастешь, тогда посмотрим». Моя мать жила как монахиня, усердно постилась, молилась, была добродетельной и любила монашество. Меня она всегда держала рядом с собой, потому что, когда я был младенцем, она получила извещение, что я стану монахом. Во время молитвы она увидела звезду, покидающую наш дом и улетающую к Святой Горе, и услышала некий глас: «Из троих детей этот один будет жить». Моя мать испугалась: «Ах, у меня умрут двое детей, и останется только этот». Она не знала, что истолковывать предвозвещение надо так: один ее ребенок будет жить близ Бога. Позже она осознала, что это было видение о моем уходе на Святую Гору. Вот почему она строго наблюдала за мной и не позволяла удаляться от нее, чтобы отдать Богу, насколько возможно, чистое приношение. Сама она была для меня человеком, с которого я мог брать пример. Как часто я видел, что она закрывается на кухне и весь вечер на коленях молится со слезами. Итак, поскольку мать за мной внимательно следила, жизнь моя в миру, по благодати Божией, была очень строгой. Как я сказал, мне пришлось бросить школу ради работы, ибо в тяжелые годы оккупации голод был нашим ежедневным уставом. От недоедания мы едва держались на ногах. Я работал в основном в столярной мастерской моего отца. Иногда, однако, мне приходилось и торговать на городском базаре бубликами, хинином, пуговицами, спичками. Чтобы помочь своей семье, я покупал, что мог найти, и сразу это перепродавал, постоянно рискуя попасть в руки немцев и итальянцев. Я помню, как однажды итальянцы схватили моего брата, безусого юношу, и вместе с ним моих друзей, и били их прикладами из-за того, что они якобы противозаконно торговали на базаре. В действительности же итальянцы хотели отнять деньги и товар. Они очень сильно их избили. Подивитесь мужеству доблестных воинов, избивающих малых детей, потому что те продавали спички и кое-какую одежку на базаре. Другой случай, живо сохранившийся в моей памяти, как гестапо расстреляло неизвестных мне греков и повесило их рядом с комендатурой. Руки страдальцев были распухшими от пыток, потому что им засовывали иголки под ногти. Их трупы оставили висеть на несколько дней в назидание другим. В эти трудные годы единственным нашим упованием и утешением был Бог. Как только я заканчивал работу, мать забирала меня, мы шли в церковь на службу и к отцу Ефрему на исповедь. И он нам говорил о непостоянстве этой жизни, о любви Божией, об исповеди, умной молитве, слезах, о старце Иосифе и Святой Горе. Так постепенно во мне начало расти желание посвятить себя Богу. В то время голод и малярия собирали жатву в волосе. Вот и я заболел непонятно чем. У меня постоянно был жар. Все время повышенная температура и слабость. В конце концов я был вынужден лечь в больницу. Врачи с недостаточными средствами того времени не смогли определить, что у меня было, и я находился на грани смерти. В итоге меня выписали, но все эти события помогли мне осознать, насколько обманчива и тщетна земная жизнь. Так я утвердился в желании стать монахом. Прошли годы. Мне исполнилось 19 лет. За месяц до того, как я покинул мир, ребята из Волоса собрались посетить Святую Гору, а заодно и побывать у старца Иосифа. О нем в Волосе хорошо знали, потому что мой духовник был у него послушником и часто говорил: «Старец Иосиф — святой человек, подвижник». С этой оказией некоторые женщины решили послать туда кое-какие вещи и продукты. Хотелось и мне вместе с ребятами пойти на Святую Гору. Но куда там? Отец не мог мне такого позволить. Я дружил с этими ребятами, хотя они были старше меня, и мне захотелось передать с ними старцу Иосифу что-то от себя. Но у меня ничего не было из-за нашей бедности. Я зашел в дом, открыл мамины шкафчики и нашел немного вермишели. Я положил ее в мешочек и написал на листке бумаги: «Отец Иосиф, я вам посылаю эту посылочку. Малое свидетельство моей любви и почтения. Прошу вас, молитесь о моем спасении. Целую вашу десницу, Иоанн». Так меня звали в миру. Я запечатал посылку и отдал ее ребятам. Ребята пришли к старцу, и он начал открывать посылки. Распечатав мою, он сказал: «Это дитя придет сюда монашествовать». Ребята ответили: «Это исключено. Его держит при себе духовник, потому что будет устраивать монастырь, а Иоанна готовит себе в преемнике. Так что, старче, это невозможно и представить. Он придет сюда, а ты пойдешь в мир и вернешься монашествовать. Ты станешь священником и останешься в миру. А ты уже больше никогда не придешь на Святую Гору», — сказал старец каждому из них. Все, что сказал старец, исполнилось в точности. Ребята, вернувшись, передали мне его слова, но я не придал им значения. То есть не обратил внимания на его слова о том, что я приду к нему, и совершенно их забыл. Когда я посылал письмо, у меня не было цели идти на Святую Гору. Я хотел стать монахом, но не решил, где именно. Итак, я сам не имел еще никакого представления о своем будущем монашестве, но об этом уже знал старец по просвещению от Бога. Между тем, отец Ефрем говорил мне: «Оставайся со мною, я устрою монастырь. Ты мне нужен, у меня нет никого другого». «Хорошо, отче, я останусь, чтобы помочь вам». Однако начал он это говорить еще тогда, когда мне было 14 лет. Теперь мне исполнилось 19. И я думал, не лучше ли мне уйти, ибо помысел убеждал меня, что у него ничего не выйдет с монастырем. Я стал молиться, затворяясь у себя в комнате: «Пресвятая Богородица, отверзи свои врата и приими мя. Пресвятая Богородица, отвори дверь своей милости и возьми меня к себе». Я часто проходил мимо тюрьмы. Там была часовенка святого Елиферия, где мы оставляли милостыню для заключенных. Проходя мимо нее, я оставлял там, что у меня было, и просил святого Елиферия освободить меня, дабы я мог уйти. Мне было стыдно сказать об этом своему духовнику, поэтому я ему написал. Он немного огорчился, но со временем успокоился и смирился с этим. «Ступай, дитя мое, я тебе не препятствую». Прежде чем отправиться на Святую Гору, я познакомился с одним монахом, который предложил мне подвязаться вместе с ним. Я согласился и решил перебраться к нему, но Бог воспрепятствовал этому. Он просветил мою мать и духовника. Каждый из них сказал мне: «Нет, ты туда не пойдешь. Я тебя посылаю к нашему старцу Иосифу». «Буди благословенна», — ответил я, хотя внутри меня ужалила гордость. Тем не менее, я прислушался к мнению матери и подчинился ее просвещенному решению. Я исполнил это с верой и послушанием, и Бог удостоил меня приобрести в старце, отце Иосифе, духовного наставника и предстателя на небе. Благословляю день и мгновение, в которые Бог мой и Господь наставил меня последовать указанию духовника и преподобной матери, строго приказавшей мне стать послушником старца. Ибо если бы я пошел туда, куда хотел сам, то потерпел бы неудачу на 100%. Я проявил послушание и не ошибся, выбрав для монашества Святую Гору. Кто послушался своего духовного отца и погиб? Даже если дурным будет дело, повеление, совет, Бог все соделает благим.